Там спереди тупик, не видишь разве? Вернулись к хирургии. Здесь, под медленно падающим снегом, возникла перед самыми фарами машины крупная фигура Богословского. «Садитесь, подвезем», — предложил Штуб. «Куда это вы в такой час?» «Да вот вызвали», — сказал он, влезая в машину, — «к речникам оперировать. Туда Салова привезли». «Серьезный что-нибудь?» «Вряд ли. Человек он мнительный, но требует непременно меня. Откажешь — обидится». «Ну и черт с ним», — свирепо сказал Штуб. «Вы же не мальчик». «Не мальчик, да и он штучка. Сейчас мрамор у них получен, а нам для кухонь зарез, разделочные столы, знаете. Проявлю чуткость — будет мрамор больницы, проявлю черствость — ничего не даст». Штуб тихо засмеялся, вспомнил Черноярский аэроплан, молодость, свою командировку по делу доктора Богословского. «Чего смешного?» — спросил Николай Евгеньевич. «Я вот вчера ездил, оперировал не скажу кого. Пустяковые операции-то. Фельдшера в старопрежние времена с ней запросто справлялись. И оцинкованное железо получил. То есть, конечно, не железо, а резолюцию». «Слышите, Рещенко, — сказал Штуб, — кто бы это мог быть у нас по оцинкованному железу?» «А Кадюра, — сказал Терещенко, — тот прохвост, товарищ полковник. Но не подкопаешься». «Кадюра? — спросил Штуб. «Врачебная тайна», — ответил Богословский. «Доедал он мне железо абсолютно законно, а вот не давал — противозаконно. Скряжничал и утверждал, что мы по этим фондированным стройматериалам не проходим». Машина остановилась у больницы Речников. Штуб пожал руку Богословскому. Николай Евгеньевич вошел в низкий темный вестибюль и сразу же понял, что произошла ошибка. Они не расслышали, что не следует везти Салова отсюда к нему, что он приедет сам, и увезли больного в хирургию к Устименке. «Машинишки какой-никакой у вас не найдется?» — спросил он очень хорошенькой, сильно надушенной сестры. «Я, видите ли, хромой», — и он показал свою толстую ногу. Машины, конечно, не было. Тогда он позвонил Устименке и сказал, что мигом будет в своей хирургии, пусть Салов не злится. Шел он около часа, а неподалеку от городка, где начались подъездные колдобины, упал, и так неловко, что долго держался за голову. Там стоял неистовый шум. «Старость, что ли?» — подумал Богословский, и пальцами попробовал, сели зубы целы. «Пожалуй, старею». Салов лежал благостный, розовый, на каталке, крутил пальцами перед собой. Завидев измученного доктора и испытав мгновенное чувство неловкости, он скривил свою жирную небритую рожу и рассказал, какие испытывает страдания с того самого момента, когда покушал соленых грибов. «Не на 6 столов я из тебя мрамор выну, а на 12, — подумал Богословский и пошел мыть руки. А когда мыл, додумал до конца, с выплатой по безналичному в конце будущего года. У речников мрамора нет, но они получили немецкие электрические мясорубки. Обменяю на мрамор, раз, и с областной больницей комбинацию осуществлю. Надо посмотреть, что у них есть». «Больно будет, товарищ профессор?» — спросил Салов. «Было бы больно, если бы мы так же к некоторым больным относились, как эти больные к нашим бедам и нуждам», — заранее приготовленной фразой ответил хитрый Николай Евгеньевич. «Очень было бы больно». Салов хохотнул на операционном столе так, будто его щекотали. «Мрамор нам понадобится», — сказал Богословский. «Он ведь не фондированный для столов кухонных разделочных». «Зробимо», — поспешно ответил Салов. «На 23 стола!» — ахнул Богословский и сам немножко испугался. «Хоть на 100!» — готовый на все, — сказал Салов. «Еще трубы чугунные вам подкину», — давеча Устименко ругался. А когда Салов заснул под наркозом, Богословский вдруг сердито вспомнил, что ни слова не сказал о стекле. «После операции Салов будет, пожалуй, по прижимистее.